Глава 24. Подавай результаты. В конце ноября по Чикоре пронеслась весть о рождении принца Елисея. Хутор Волшебный отметил это событие праздничным ужином и вернулся к тренировкам. Король Арсений закатил по этому поводу большой пир в своем замке. Придворные и дворяне, жившие недалеко от Адандаулы, праздновали 3 дня. Граф Станислав не спешил в столицу. Он подождал до середины декабря, когда дороги покрылись толстым слоем снега, а реки сковал лед, превратив в торговые пути. Мало того, он решил ехать не сам. Граф пригласил по одному представителю каждого дворянского рода своего графства присоединиться, но обязательно с подарками для принца. Многие бароны и баронессы получили титулы совсем недавно, как дальние родственники погибших. Никто не посмел отказать графу. Правда, не все настолько молоды, чтобы выдержать дальнюю поездку по морозу. Они посылали сыновей, дочек или племянников. В качестве подарков каждый вез драгоценности. Получилась довольно большая вереница саней, плюс графская стража. Станислав умышленно выбрал дорогу через хутор Волшебный, чтобы и новые мосты посмотреть, и своих будущих волшебников проведать. Спасибо, хоть гонца вперед послал предупредить, чтобы комнаты приготовили и угощение получше. Разрешение на охоту дать он не догадался. Спасло то, что барон позволил крестьянам охотиться на тех животных, которые забредут или залетят на их поля или подворья. От волшебных орлов Алика не удавалось скрыться ни зайцам, ни перепелкам, ни прочей живности. Каша с маслом, жареное мясо и рыба, суп и пироги тоже с мясом. Матрена с девушками приготовились на славу. Господа приехали и сразу уселись за столы. После сытного и довольно долгого ужина им предложили проводить в комнаты. Но граф сказал, продолжая сидеть за столом: «Алик, тут собрались господа со всего графства. Покажи, чему их людей научил. Те, которые ничего не умеют, пусть тоже приходят». «Как прикажете, господин», — поклонился волшебник и побежал за своими учениками из второй группы. Нечто подобное он ожидал, хоть и не полную проверку. Ученики явились в харчевню быстро. Кому что надо, вроде воды, которую заморозит, или зерна, которое прорастит, каждый принес с собой. Тех, кто ничего не умеет, Алик сразу попросил отойти в сторону. Остальные взялись за дело. Представление продолжалось довольно долго. Ученики волновались, а учитель еще больше. Он ведь просил 5 лет на обучение, а прошло едва ли 3 месяца. Проросшая рожь или подернувшаяся льдом вода в ушате не слишком впечатляли господ. Загоревшаяся палка вызвала немного больше интереса. Самой красивой, хоть и бесполезной, оказалась полупрозрачная иллюзия белочки, прыгающая по столу. «Половина вообще ничего не умеет. А эти, признаться, я надеялся на нечто большее, хотя бы полезное», — подвел итог граф, когда последний ученик вызвал небольшой ветерок, поклонился и отошел в сторону. «Позвольте уточнить, что у меня самого полгода ушло, чтобы сделать хоть что-нибудь волшебное», — с поклоном сказал Алик. «А до этих у тебя сколько учеников было?» 27. Они уже все стали волшебниками. Хотя им тоже еще много тренироваться, прежде чем смогут работать. Если пожелаете, я их тоже позову». «Нет, нам уже надоело». «Что самое полезное они умеют?» «Ускорять рост зерна. Хотя это очень ценно в северных районах, где заморозки сильнее вредят урожаю». «А из боевых?» «Возможно, вам покажется самой полезной способность одной девушки становиться намного сильнее. А если говорить о войне, трое умеют барьеры ставить. Один парень может на время лишить способностей любого волшебника, которого увидит. Я его силу на себе проверял. Одна девушка может смотреть глазами птиц, летающей в небе. А другая — управлять этими птицами. Вместе они способны на разведку до 2 дней пути отсюда. Уже лучше. Сам ты сколько учился? 3,5 года. А потом упросил учителя отпустить родных искать. Почему же для этих ты попросил 5 лет? Мой учитель говорил, что тренировки делают волшебника сильнее примерно 5 лет. Дальше, как и обычный солдат, он достигает предела. Вы сами видели, как я работал возле шахт. Во время войны я о подобной силе мог только мечтать. Ладно, учи, как знаешь. Возможно, в следующем году я тоже буду проезжать мимо. Надеюсь увидеть результаты получше, сказал граф и добавил, повернувшись к попутчикам. Господа, я ухожу отдыхать, а вы можете развлекаться, если пожелаете. Двое остались, чтобы еще поесть, а остальные разошлись по комнатам. Чтобы разместить 12 господ по одному в комнате, хозяевам пришлось свои на первом этаже освободить. Хорошо, что их заранее предупредили о количестве гостей. Прислуга получила еду попроще, но вполне достаточно, чтобы лечь спать довольными. Стражников разместили на чердаке, слуг на сеновале. Сами же хозяева решили одну ночь провести в харчевне, еще и дежурить по очереди. Господам ведь наверняка среди ночи то перекусить захочется, то еще чего. Утром, после обильного завтрака и для господ, и для прислуги, граф заплатил за всех сразу кошельком меди. Не так уж много, но никто не посмел попросить больше. Как только господа уехали, смогли позавтракать ученики. После еды Алекс собрал вторую группу и сказал: «Вы все слышали слова господина. В отличие от него, я вас не подгоняю. Я требую лишь старательно выполнять упражнения, которые даю вам». «Учитель, а насколько сильнее мы сможем стать через 5 лет?» – спросила девочка, которая лишь неделю назад научилась превращать грязь в маленького подвижного человека. «Как я вчера сказал, это подобно тренировке солдат. Никто не знает наперед, насколько сильным станет. Но уж точно сильнее, чем сейчас. Кроме того, используйте смекалку. Например, иллюзии, которые господа назвали бесполезными, на войне могут и вражескую разведку запутать, и солдат испугать, и показать командирам то, что простой разведчик вынужден описывать словами. «А воробей, который мне подчиняется, может только письмо передать?» — спросила другая девочка. «Если начнет перед глазами порхать, то и лучший враг не заметит атаки нашего воина». «Ой, что-то мы слишком о войне заговорили. А я надеюсь, что вы мирным людям поможете». «Тот же воробей может клювом о медный котелок постучать, когда волков заметит. Иллюзия может указать путь тому, кто заблудился, или наоборот, предупредить об опасности. Думайте, у вас на это не только 5 лет, а вся жизнь». «Ой, лучше поспешить», — покачала головой 20-летняя девушка, самая взрослая в группе. «Говорят, что наш граф очень нетерпелив. Что-то мне подсказывает, что он нам едва ли 3 года даст». Алик кивнул, рассказал о тренировке для овладения очередной силой природы и отправил учеников упражняться. Он и сам после вчерашнего разговора подозревал, что у графа вряд ли хватит терпения на 5 лет. По крайней мере, лучших он точно заберет как можно быстрее. Хотя как раз лучшие мало заботили учителя. Если граф готов нанять неопытных волшебников и платить им, пусть хоть сейчас забирает. Им достаточно продолжать тренировки, чтобы стать сильнее. Сложнее с первой группой. Лучшие наверняка начнут сами проситься на вольные хлеба. А слабым найти работу по плечу будет трудно. Алик наблюдал за своим волшебным пони, крутящим жернова, и размышлял. «Ладно, Хотя бы год-другой у меня точно есть. Потом выберу гильдию посолиднее и попрошусь к ним филиалом. Так они не смогут отказаться от слабых волшебников. Нет, этого мало. Надо придумать хотя бы первой группе задания, чтобы помогали соседним деревням, как мой учитель. Сама идея казалась замечательной, пока Алик не подсчитал, сколько из его учеников смогут принести какую-нибудь пользу крестьянам именно своим волшебством. Но он слишком хорошо понимал разницу между тренировкой и реальными заданиями. Опыт именно потому так высоко ценится, что словами всего не опишешь. Учитель решил не торопиться с практикой в деревнях, а на своем хуторе старался использовать волшебство по максимуму. «Вот бы им и на стройке опыт получить», — думал он. Одним погожим днем Алик ездил в замок барона поговорить с управляющим. Но тот лишь развел руками. Господин еще не решил, где нужны новые два моста. Тем временем граф со свитой добрался до королевского замка. Он сам подарил маленькому принцу красивый золотой перстень с большим аметистом. Бароны и их представители преподнесли дары поскромнее. Разумеется, холодный металл вручали не самому принцу, а его отцу. Королева вообще не вышла с принцем в промерзший тронный зал. Король Арсений с достоинством принял подарки, хотя после победы над Вангавой в его сокровищнице лежало множество украшений подороже. Затем он спокойно сказал: «Господин Станислав, неужели до вашего графства новости так долго доходят?» «Нет, ваше величество, новости дошли вовремя. Я потратил много времени, чтобы мои мастера изготовили новый перстень из камня, который нашли на моих землях». «Золото тоже у вас нашли?» — едва улыбнулся король. «Нет, ваше величество. Его переплавили из трофеев, которые привез с войны мой отец». «Да, припоминаю. Он потерял в бою правую руку, поэтому решил передать титул сыну. Что же, если нет ничего срочного, вас проводят отдохнуть. Встретимся за ужином». «Ах да, чуть не забыл», — усмехнулся король. «До Нового года совсем мало осталось. Оставайтесь все, отпразднуете вместе с нами». Гости поклонились и удалились. Задерживаться надолго граф совсем не планировал, но свои интересы предпочел пока скрыть. К его радости, за ужином Элиза почтила гостей своим присутствием. Станислав сидел не так уж далеко от нее, утолив голод и улучив момент, пока она снова не скрылась. Граф сказал: «Прошу простить меня за обсуждение подобной простой темы в вашем обществе, ваше величество. Помня о вашем указе, возможно, вам будет интересно узнать, что в моем графстве обучается около 70 будущих волшебников». «У вас в крепости настолько большая волшебная гильдия?» — спокойно посмотрел на него король. «Нет, в гильдии всего 8, включая учеников. Большую часть людей они только нашли по моему приказу. Обучает же их некий Алик, который вернулся с войны в родные места. Отец рассказывал, что там он стены крушил, а у меня вполне мирно живет». Станислав не мог уставиться на королеву, когда говорит с королем. Зато краем глаза он прекрасно заметил ее добрый взгляд и улыбку при упоминании о Балике. Король не счел нужным продолжать обсуждение. После небольшой паузы Элиза сказала: «Господин граф, говорят, что способности не выбирают. Мне очень любопытно узнать, сколько же из этих 70 на самом деле стали волшебниками». «Пока и 50 не наберется, ваше величество. К следующей осени надеемся добиться результатов получше. К сожалению, я должен признаться, что у некоторых способности оказались почти бесполезными. Например, полупрозрачные иллюзии или ветерок, который разве что свечу задует». «В умелых руках и это в бою пригодится», — спокойно ответила Элиза. «Посмотрим, чем они удивят нас после учебы». Больше за столом к этой теме не возвращались. Отъезд запланировали через полторы недели. Так что следующие дни гости общались с придворными и гуляли по столице. Обедали и ужинали гости за королевским столом. Самые смелые во время еды старались поддержать беседу с самим королем. Элиза же предпочитала помалкивать. Однажды вечером барон Дмитрий уже собирался ложиться спать, когда в дверь постучали, и вошел капитан королевской гвардии. «Чем могу быть полезен?» – растерянно спросил барон. «До меня дошли слухи, что волшебник Алик в ваших владениях обитает. Это правда?» «Да, это так. Если точнее, на хуторе Волшебный, вместе со своими учениками. Прошу простить за такую просьбу. Вы сможете при случае передать ему несколько слов? Позвольте полюбопытствовать, что вас связывает». Успокоился Дмитрий и уже начал прикидывать в уме, что знакомство с капитаном может оказаться полезным. «Мы с ним вместе добровольцев готовили и воевали, а познакомились еще раньше. Тогда, конечно. Может, стоит записать?» «Нет, просто скажите, что Егор, который добровольцев учил шестом махать, по милости его величества теперь барон и капитан королевской гвардии. Обязательно передам. Признаться, вы меня удивили. Не каждый придворный старых друзей вспоминает. Я не посмел бы сравнивать Алика с офицерами, а из простых солдат он сделал для победы больше всех. Я в этом уверен. Надо же. Мне он сказал только о том, что стены пробивал и оружие в камни превращал. Похоже на него. Уж очень он мирную жизнь любит», — задумчиво произнес Егор и вдруг спохватился. «Ой, уже поздно. Мне пора возвращаться к службе. Простите, что потревожил». Капитан ушел, а Дмитрий улегся и еще долго размышлял о том, сколько пользы для королевства от одного подростка. Вдруг он подумал: «А ведь сейчас именно на моих землях почти 70 волшебников живут и впустую тратят силы. Надо бы придумать для них работу. И первой будет дорога через ту низину». Барон так и уснул, размышляя о том, как бы повыгоднее использовать и Алика, и его учеников. О том, что Станислав уже задействовал его волшебника на своих шахтах, Дмитрий знал, поэтому он предпочел держать свои планы в тайне от остальных. И так уже трое земляков намекали, как ему повезло с волшебниками. Встреча Нового года прошла на удивление скромно. Бал продолжался до поздней ночи. Гости много танцевали, и угощений хватало с избытком, а приглашенных не так уж много. Из чужеземцев лишь посол Фулакесы с супругой. На следующий день, как и большинство других гостей, Станислав поблагодарил его величество за гостеприимство и поехал домой со свитой. На постоялом дворе Алика к их приезду готовились заранее, заготавливая рыбу и мясо, благо зима морозная. Обслужили не хуже прежнего, только без волшебного развлечения. Дмитрий не забыл о послании, но почему-то не захотел, чтобы другие дворяне о нем узнали. Так молча и уехал. В конце января на хутор Волшебный снова приехали барон с управляющим. Отогревшись, Дмитрий передал слова Егора, а потом сказал: «Мы договаривались сделать по два моста в год. В низине, о которой я упоминал, понадобится один большой и два маленьких. Чтобы дорогу повыше насыпать, землю можешь рядом с ручьями брать. Пускай там пруды получатся. А поскольку дорога длинная, ее за четвертый мост посчитаем. Что скажешь?» «Обязательно надо на низ камней положить, как я на прошлых сделал, чтобы дождями не размывало. А пруды выкопать я летом успею», — уверенно заявил Алик. «Так вот, я не тороплю, но зимой у крестьян работы мало, а мелкие притоки насквозь промерзли. Почему бы тебе не сделать маленькие мосты из камня прямо сейчас, пока вода не мешает? На краях той низины сразу две деревни», — начал рассуждать вслух Алик. «Мерзлая земля не мягче камней. Долбить тяжело, но мужики согласятся подзаработать. Мастеров, способных мост из камня сложить, нужно в городе искать. Если не слишком дорого возьмут, я найму. Ой, а камень где брать прикажете? Там скала недалеко. Ты же можешь ее своим волшебством разбить?» «Да, камень как раз сейчас лучше заготовить, пока птицы на гнезда не сели». «Хорошо, я завтра же поеду в город, если погода позволит. Поговорю с мастерами, а там уж решу, справлюсь ли с каменными мостами. Можешь и деревянные делать, если уж слишком дорого». Добродушно кивнул барон и перешел к главному. «Я тут подумал, что летом твои ученики смогут как-нибудь крестьянам помочь. И им тренировка, и людям польза. Тебе ведь не придется ездить с ними, чтобы присматривать. Разумеется, плату за работу можешь брать. Тогда я попрошу вашего разрешения и у нашего хутора пруд вырыть и ловить в нем рыбу. Речной нам только для гостей и на праздники хватает». «Ладно, я не возражаю». На этом переговоры и закончились. А утром Алик поскакал в Канжезу. Мало кто зимой строителей нанимает. Знакомый мастер скучал в конторе вместе со своей артелью. Они долго обсуждали объем работы и цены. Сошлись на том, что Алик привезет камни, а пока артельщики их отесывают, мужики котлован выроют. Цена — по 3 кошелька меди за каждый мост, если Алик еду и крышу обеспечит, еще и уложить камни поможет. Через неделю работа началась. Как и ожидал барон, с помощью учеников Алика. Одни сдули снег со строительной площадки, другие разогрели промерзшую землю. Света махала киркой, будто тросточкой. Те, кто не мог помочь волшебством, привозили из леса кучи веток, чтобы на ночь развести большие костры во всех 4 ямах. А загорались они легко, после нескольких огненных ударов волшебников. Тем временем Тихо наставлял только одного целителя дежурить и тренироваться на постоялом дворе. С остальными он ездил на санях в соседние деревни. Пусть и не каждого они могли вылечить, зато денег не брали. Молва разлетелась быстро. К началу весны на постоялый двор приезжало больше больных, чем купцов. Матрёна объявляла каждому: «Пока дети только учатся, платите, сколько посчитаете нужным. Если совсем туго, им можете вообще не платить. А вот мне за еду и постой платите, как полагается». Артель приехала, когда большие кучи камня уже ждали их на месте. Да и котлованы стояли готовые. Алик заплатил крестьянам из соседней деревни, чтобы строителей кормили и на ночлег устроили. Чтобы никого не обидеть, после постройки одного моста они переехали на постой в другую деревню. При таком количестве работников стройка закончилась быстро. Мосты и снегом занести успела. Потом в Чикору пришла дружная теплая весна. Начали таять снега, лед двинулся, реки разлились. Алик раз в несколько дней скакал посмотреть на свои мосты. Все 4 выдержали. Каменные стояли, как 2 небольших островка, среди огромного озера талой воды. С высотой угадали. С облегчением подумал Алик. Весна и лето, занятые тренировками, работой на хуторе и в соседних деревнях, пролетели незаметно. Алик хотел бы построить большой мост в низине, чтобы закончить дорогу в этом году, Но не тут-то было. Времени едва хватило, чтобы заготовить бревна для моста и сложить их у одной из деревень. Хотелось бы уложить камни вдоль основания будущей дороги. Участок ведь очень длинный, но и до этого руки не дошли. Не в том дело, что стройка далеко от дома. Никто не хотел разочаровывать графа. Учителю приходилось подгонять лишь единицы, а остальных сдерживать, чтобы не перестарались. В конце осени, едва грязь на дорогах сковал мороз и покрыл снег, на хутор Волшебный приехал Станислав. На этот раз он взял с собой только Дмитрия и четверых стражников. После достойного угощения граф коротко приказал: «Зови моих волшебников. Пусть покажут, за что я деньги заплатил. Осмелюсь попросить вас пройти к полю», — поклонился Алик. «Если уж в полную силу хвастать, то здесь опасно». «Даже так? Что ж, надеюсь, ты меня не разочаруешь», — ответил граф и встал. У поля уже стояло два самодельных деревянных кресла с высокими спинками. Рядом выстроилась вторая группа. Чуть поодаль лежали кучи веток и несколько бревен. Стояли бочки с водой. Свои навыки показал каждый. Неумелых не нашлось. К концу показа от веток остался только пепел. Бревна тоже изрядно пострадали. Конечно, настолько сильными атаками могли похвалиться только единицы. Двое вызывали небольшие облачка тумана. Одна создала из грязи человечка, всего по колено ростом, который сухую траву настоящим серпом жал. Целители вообще на рыбе, выловленной из ушата, свое мастерство демонстрировали. «Хорошо. Я признаю, что все стали волшебниками, и результаты теперь получше», — гордо заявил граф. «Жаль, что половина бесполезна для моего замка. Кто из вас смог со стражей замка поговорить?» «Я, господин», — вышла 20-летняя девушка. «С дальними замками графства поговорить сможешь?» «Нет, господин, только с тем, кого вижу или могу хорошо представить». «Алик, если она в моем замке продолжит тренировки, без тебя обойдется?» «Да, если найдется напарник», — кивнул учитель. «Я могу взять тебя на службу прямо сейчас», — сказал граф девушке. «Платить буду по пятаку в неделю. Когда сможешь достать до каждого из дальних замков графства, добавлю еще пятак. Согласна?» «Да, господин». «Тогда поспеши за вещами. И обе целительницы, вам тоже могу платить по пятаку, если согласны. Будете на слугах тренироваться, поедете в моих санях. Что касается способных на боевые атаки, тренируйтесь здесь еще год. Потом я посмотрю, стоит ли брать вас в замок». При этих словах девушки метнулись к избе и через несколько минут уже стояли у саней со скромными узелками. Алик заметил, что настроение его учеников сильно изменилось. Одни радовались, другие совсем скисли. Когда граф уехал с тремя волшебницами, остальные вернулись к своим делам. Только после ужина учитель подобрал слова для сложного разговора. Он попросил вторую группу не расходиться и спокойно сказал: «Вы знаете, что господин граф заплатил за вашу учебу. Очевидно, что и он хочет получить волшебников поскорее, и вы предпочли бы начать зарабатывать». «Еще бы! Дома ведь живется тяжко, помогать нужно», — раздался грустный голос из задних рядов. «Мое волшебство бесполезно для лечения, зато для стройки пригодилось. Так же и у каждого из вас есть то, за что кто-то готов заплатить. Поиск этого я считаю частью учебы. Учитель, как вы думаете, господин возьмет меня в следующем году, если я смогу создать огненный шар в два раза больше?» — спросил мальчишка, который овладел огнем хуже прочих. «Я не знаю, чего именно хочет господин», — развел руками Алик. «Зато я знаю, что хоть в бою, хоть для защиты от волков, Два маленьких шара куда полезнее одного большого. Я уже рассказывал вам о волшебнике, который бросал такие шары обеими руками сразу. Старайся, чтобы оба летели точно или в разные цели, или с разных сторон в одну. Не все сразу повеселели, но в целом настроение в группе поднять удалось. По дороге в избу Алик подумал: «Да, всем хочется получать результаты получше. Не каждый находит в себе силы мозгами шевелить, а не жаловаться на дар природы».